«Прошу прощения, но господа настоятельно просят, чтобы хозяин появился на завтраке. Донг этим очень недоволен, а еще ему не нравится Хогвартс. Гнилое это место, хозяин». Гарри вздохнул, сполз с кровати и направил стопы в ванную. Хогвартс ему тоже не нравился, вернее, царившая в нем атмосфера. Эти бесчисленные волшебные портреты, движущиеся лестницы, привидения. Несмотря на полезность последних, все эти псевдоживые существа и предметы тянули энергию из живых. Гарри сплюнул зубную пасту, прополоскал рот и пару секунд бездумно пялился в зеркало. Покрутив головой, разминая мышцы шеи, он умылся и пошлепал в спальню. Как вообще все это допускали взрослые и почему ничего не делали, чтобы исключить из донорской цепочки несовершеннолетних? Сам-то он защищен от подобной наглой экспроприации, но бесконечный бубнеж, издаваемый портретами, неприятная амбре и царившая вокруг суета, крайне утомляли и дико раздражали, и потому голова плохо соображала не только от постоянного напряжения, но и от общего фона. Как студенты умудрялись учиться во всем этом безобразии, а вспомнив Невилла и его высокие начальные показатели, сам себе ответил, как придется и как получится. Чаще всего получалось плохо. Стало жаль знакомых ребят и первогодок, а особенно неподготовленных и растерянных маглокровок, не говоря уж об одаренных, которых с первых шагов прибивали к земле. И это в Хаффлпаффе, чей декан оказалась сама мастером. Чего уж говорить об остальных факультетах. Уже подходя к столовой, где разговаривали взрослые, Гарри подумал о том, что неплохо бы организовать себе вассальную вторую группу. Зельевар на примете уже имелся. И пусть он талантлив, а не одарен, дело это не меняло. Деньги были. И даже если юные маги будут похожи на первого кандидата, будут сиротами, или пойдут против родительской воли по причине их ярой любви к Дамблдору и его учениям, капитала хватит. Осталось спланировать, посчитать, если очень повезет подобрать еще четверых и договориться с магистром. Все же талантливые и одаренные, несколько разные весовые категории. Первыми академия не занималась, лишь в редких случаях, не мешала их курировать своим ученикам, ну и конечно же мастерам. Потрясающая наглость. Гарри поздоровался, уселся на стул и, приступив к плотному завтраку, вопросительно посмотрел на взрослых. Было похоже, что мисс Риппик не в первый раз возмущалась чьей-то наглостью, вон как раскраснелась и гневно щурилась. Мастер же демонстрировал привычную невозмутимость. Быстро расправившись с омлетом, Гарри пригубил ароматного травяного чая и принялся намазывать тост, чем завершился ночной визит в Хогвартс. Наконец полюбопытствовал он, с наслаждением хрустя зажаристым кусочком белого хлеба со сладким яблочным джемом. «Умеете вы, мастер Кехт, создавать другим проблемы?» – проворчала мисс Ликвидатор. Плодотворно завершился наш визит. У студентки первого курса, некой мисс Уизли, изъяли дневник с заключенным в нем куском здешнего пугала, продолжил мастер Аканмилу. Девочку отправили в Мунго с сильнейшим нервным срывом и магическим истощением. За безалаберность глава семейства Уизли заплатит крупный штраф, вылетит из министерства и присядет лет на 10 в Азкабан. И это если пострадавшие от действий девочки не станут настаивать на большем. Все же разбуженный ею Василиск неплохо порезвился. Или не присядет, подхватила мисс Риппик, в связи с тем, что является единственным кормильцем большого семейства, да и летальных случаев не было. Слава Мерлину! Присядет, кивнул мастер. Если уж мадам Боунс закусила у дела, ее ничто и никто не остановит. А если Артур вдруг превратится в неприкосновенность, то присядет кто-то за него. Такой исход вполне может быть. Если мне не изменяет память, у Уизли два взрослых сына, кому-то из них придется отвечать за попустительство отца. Если он, конечно, отвертится. А есть предпосылки? Гарри вытер рот салфеткой и кивком поблагодарил домовика за завтрак. Еще бы им не быть. Раздраженно фыркнула мисс Ликвидатор. Несмотря на замазанное собственное рыло, Дамблдор такую речь толкнул. Заслушаться можно, а потом прослезиться и удавиться. Нет, я знала, что Альбуста еще наглая беспринципная тварь, но, честно сказать, не представляла, насколько эта наглость простиралась. Если бы дело начали местные, Амелии тяжело было бы отбиваться и настаивать на должном наказании. Но руку к разоблачению и обнаружению источника бардака в Хогвартсе приложили мы, так что министр не рискнет идти на поводу Дамблдора и его призывов простить и отпустить невинно обвиненного несчастного, многодетного отца, банально не углядевшего за младшим ребенком, который что-то такое притащил из лавки старьевщика. То есть, тот самый решил все свалить на старьевщика. «Да вы, мастер Кехт, зрите в корень», — пробурчала мисс Ликвидатор. Именно на это он и напирал, и это после того, как никто не впечатлился его первым предположением. «Кстати, почему ты так называешь Дамблдора?» Гарри удивленно вскинул брови и нахмурился. «А, действительно, почему?» Он даже не задумывался, как-то само собой вырывалось. Просто даже мысленно было противно произносить это имя. Вот до оскомины, противно. После того, как Гарри озвучил свои мысли, взрослые несколько секунд играли друг с другом в гляделки, потом пустились в пространные рассуждения на тему, отчего вдруг столько взялось фанатов у Дамблдора. Почему, несмотря ни на что, тому самому верили, словно какому-то божеству, безоговорочно и необъяснимо, сошлись на одном, на впаянных в его имя чарах, способных притягивать тех, кто не имел рядом с собой иного авторитета, кроме искусственно навеянного в лице главного воятеля Британии. А чтобы влиять на детей, не нужно обладать сверхсильными способностями, хватит и тонкой, но четкой настройки. Зато итог был просто грандиозный, собственная армия, что не отвернется и не предаст. Конечно, некоторые срывались с крючка, но что такое 2-3% из 100? А что за первое предположение, которым вы не впечатлились? Полюбопытствовал Гарри, когда рассуждения взрослых ему порядком надоели. Если бы бритты придерживались древних законов, причем, придерживалась бы в первую очередь верхушка власти, то ни один, ни целое стадо из Дамблдоров не смогли бы стать ни для кого дутым авторитетом. Что подбросил дневник лорд Малфой, чуть помолчав, произнесла мисс Ликвидатор. Причем за час настолько задурил всем головы, что даже я не смогла сразу вспомнить причину сбора и последующих разборок. Учись отделять главное от второстепенного, особенно при беседе с подобными словоблудами. Дамблдор мастер не только по части притягиванию к себе юных магов, но и по развешиванию лапши на уши и запудриванию мозгов. Что же до возможной причастности великосветского хлыща, дефилирующего в британском министерстве, словно у себя в свинарнике, то это вполне может быть. Только зачем вся эта возня Люциусу? Задумчиво пробормотала мисс Ликвидатор и осушила стакан с водой, приправленной бодрящим зельем. Гарри зевнул в кулак. Ему бы тоже не мешало взбодриться. Все эти взрослые разговоры его не только утомляли, но и усыпляли не хуже пыльного талмуда с философскими рассуждениями. И вообще, он хотел домой и здешние проблемы, ну кроме той, за чье разрешение он в итоге получит увесистый мешочек с золотом, совершенно не волновали. Хотя имя великосветского хлыща он где-то слышал. Интересно, где? А, ну точно, это было вторым именем белобрысого пацана в магазине «Мадам Малкин». Если под влиянием Крестража Уизли общалась с Василиском, то она должна была знать, где он появлялся. Решив вернуть разговор в нужное русло, заметил Гарри, когда мисс Ликвидатор с мастером снова пустились в пространные рассуждения, теперь уже относительно влияния некоторых хлыщей на министерские решения. Как оказалось, одержимая духом неназываемого, любила проводить свободное от учебы время в неработающем женском туалете, в котором, к слову, обитал неупокоенный дух невинно убиенной девочки. Какой кошмар! И это называется школой? Гарри отвернулся от очкастого, визгливого привидения и осмотрелся, пытаясь хоть за что-то зацепиться взглядом, что-нибудь услышать. Однако сделать это было крайне затруднительно по причине большого количества народа, заключенного в ограниченном пространстве дамской комнаты. Еще этот завитый и не менее визгливый профессор Зати, на пару с подвальным чудиком, явившиеся от администрации школы, мешались под ногами и раздражали Гарри своими неуместными высказываниями, замечаниями и идиотскими идеями. Впрочем, ни одного его бесила эта парочка. Грюм готов был уже вышвырнуть их за дверь. Однако командир группы Авроров разрешил им остаться, но любезно посоветовал заткнуться. В противном случае, он позволит отставному вояке и мисс Риекпик отработать на них пару-тройку ускоряющих заклинаний. Правильно, пусть остаются. В конце концов, нам же нужна приманка для Василиска. А две, так вообще идеально. Подойдя к умывальникам и разглядывая кран с выбитой на нем змейкой, довольно громко произнес Гарри и ухмыльнулся, когда за спиной раздался глухой стук, словно на пол свалился тяжелый мешок. Кто-то выругался, а потом наступила приятная тишина. «И то верно», — хрипло хохотнул Грюм. Постукивая протезом и посохом по каменному полу, он подошел к Гарри, похлопал его по спине и прошептал: «Чего нашел, малец?» «Да вот думаю, либо этой комнатой пользовались исключительно дамы из Слизерина, либо это знак», не спуская взгляда с гравировки змей, В колеблющих факельных огоньках, казавшийся живой, Гарри едва слышно зашипел. В ту же секунду кран засиял, и раковина пришла в движение, открывая взору трубу, достаточно широкую, чтобы туда свалился взрослый человек. «А вот и лаз», — пробормотал Гарри, выглядывая из-за спины мастера, где он оказался, не успев и глазом моргнуть. Плакса Миртл с воплем было собралась нырнуть в унитаз, но мисс Риекпик спеленала ее магическими путами и заткнула рот блестящей лентой. Привидение пучило глаза, трясло головой, но ускользнуть не могло. Надо будет спросить у мисс Ликвидатора, что за чары она использовала. Все-таки призраки, это не живая плоть, просто так не стреножишь. Гарри огляделся и усмехнулся. Оказывается, пучило глаза не только Миртл, но и некоторые живые. Пришедшие в чувство кудрявое недоразумение мужеского пола сидела на полу, хлопала глазами и кала, в ужасе таращись в сторону дыры в полу. Какие все-таки впечатлительные эти британские профессора по защите от темных искусств. Или он и впрямь поверил, что его сделают приманкой для Василиска. Лезть туда без подготовки – это сущее безумие. А чем вы все эти дни занимались? Резко выдала мисс Ликвидатор, смерив говорившего Аврора холодным взглядом. Байки травили и сплетни собирали. Гарри закатил глаза, вздохнул и решительно протиснулся между Авроров, кольцом стоявших вокруг темневшего лаза в подвал их дворца. «Уважаемые господа, мне бы не хотелось из-за ваших страхов, неуверенности или иных причин находиться в Хогвартсе дольше, чем это необходимо», — встрял он в разборки, стремительно набиравшие обороты. Взрослые разом заткнулись. Мастер что-то пробурчал себе под нос, одобрительно кивнул и вплотную подошел к зияющей дыре в полу. «И потом, насколько я знаю, вашу компанию поставили защищать подходы к детям, вот и оставайтесь здесь, а наша компания займется делом». Снисходительно возмущенные аврорские речи и брезгливо-презрительные «Снипа» живенько прекратили мисс Ликвидатор с мастером. Полуобморочный профессор затесново лишился чувств, в этот раз, похоже, от радости. Через 5-7 минут подготовки они втроем и Грюм, который категорически отказался оставаться с полуобморочными неженками, прыгнули в трубу. Полет был похож на скольжение с горки. Комфортность перемещения обеспечивали чары, а вот убойные амбри и помоечные виды затереть не смогли. Неожиданно труба изогнулась под прямым углом, выпрямилась, и Гарри с компанией выбросила на что-то склизко-остро-хрупкое. Только после того, как взрослые повесили над головами магические огоньки, стало понятно, что это были трупики животных. Множество полуистлевших останков, покрытых зеленой слизью, в которой что-то копошилось. Гарри сморщил нос, передернул плечами и быстро почистил руки и одежду от прилипшей гнили. Мисс Риекпик двумя взмахами волшебной палочкой очистила все видимое горизонтальное пространство и превратила останки в светильники. У стены выстроились с 2-3 дюжины белых светящихся кубиков. Гарри в восторге взирал на итог трансфигурации высшего порядка. «А насколько хватит заряда?» – полюбопытствовал он, подойдя к лампе и разглядывая мерцавшую костяную поверхность. «Пока вся органика не истлеет», — произнесла мисс Ликвидатор, жестом зовя их с мастером следом, «и пока кости не превратятся в прах». По мере продвижения и очищения туннеля, вихляющего то в одну, то в другую сторону, вдоль стен появлялось все больше и больше светильников. Благо материала хватало, мисс Риекпик даже воздух освежила. Теперь воняло не гнилью с испражнениями, а болотом. Что же касалось гигантской змеиной шкуры ядовито-зеленого цвета, на которую они натолкнулись за очередным поворотом, то ее поместили в специальный ларец. Наконец, миновав еще один поворот, они оказались в тупике. На стене не было ни намека на дверь, только вырезанные в камне две свившиеся змеи с поднятыми головами и изумрудами вместо глаз, сверкавшие в магическом свете трансфигурированных светильников. «Кажется, пришли», — мисс Ликвидатор просканировала чарами стену и кивнула, не спуская внимательного взгляда со змеи. Гарри зашипел: «Откройся». Древняя каменная кладка словно вздрогнула, в воздух взвелась пыль и по центру появилась щель, разделившая змей. Через мгновение половинки стены плавно скользнули в стороны, и перед их взором открылась тускло освещенная зала. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями. Зеленоватый сумрак, словно туман, плыл над полом и под потолком. Гарри замер, вглядываясь в полумрак комнаты, и настолько отрешился от действительности, в попытке хоть что-то разглядеть, что упустил момент, когда из браслета выскользнул фамильяр. «А я все понять не мог, что у тебя за чудной артефакт на руке. А это, оказывается, вместилище для фамильяра», — задумчиво протянул Грюм. Ничего не ответив, Гарри мысленно попросил Ская, нарезающего круги под потолком, поискать ползающего родича. Фамильяр махнул распушенным хвостом и скрылся за колоннами, растворяясь в зеленом сумраке. «Надо же, окамев фамильярах!» — проскрипел Грюм, и Гарри краем глаза заметил мелькнувший сероватый луч, растворившийся в зеленом сумраке. «Судя по всему, здесь нет никого кроме нас». Получив ответный мыслеобраз от Ская, Гарри согласно угукнул. Мисс-ликвидатор покачала головой, что-то пробормотала себе под нос и решительно двинулась вперед, предварительно выставив перед собой зеркальный щит. Гарри пошлепал следом, Грюм заковылял рядом, а мастер занял место в арьергарде и, судя по водной прохладе, тоже озаботился прикрытием их тылов. Интересно, что за чары он использовал? Гарри обернулся и приоткрыл рот в восхищении. Водяные големы неслышно скользили следом, и вода прозрачным шлейфом тянулась за ними. Гарри вдруг показалось, что с каждым шагом прозрачные тела становились плотнее. Он сощурился. А нет, не показалось, они действительно уплотнялись. «Сама по себе вода довольно сильная субстанция», — пояснила Коннелл, жестом побуждая Гарри идти вперед, конечно, если с умом использовать ее силу. Однако у Василиска, как и у любого магического существа, организм работает иначе, и чтобы его нейтрализовать, при этом не уничтожив, нужен своеобразный подход. Гарри кивнул и, двигаясь за мисс-ликвидатором, внимательно осматривался и слушал рассуждения Грюма, рассказывающего о том, что истинные мастера боевой трансфигурации даже пыль могут использовать в качестве оружия. «Пыль, скажите, пожалуйста, да их старшекурсники такие фортили отмачивали, закачаться можно. В академии, вообще, очень много одаренных именно в трансфигурации. Однако до уровня Аканнелла, ясное дело, студентам пока далеко, но, как иной раз одобрительно ворчал наставник, устраняя очевидное невероятное, он спокоен за будущее. Мелюзга не подведет. Для самого Гарри трансфигурация обычный трудоемкий предмет. Он в ней никогда не будет силен. Не его эта тема». Найдя взглядом Ская, восседавшего на макушке статуи, высевшейся у задней стены, Гарри склонил голову. Гигантское лицо над ним с обезьяньими чертами и длинной жидкой бородой, не спадающей почти до самого подола каменной мантии, принадлежало древнему старцу. Не иначе изваяние самого Слизерина. Грюм постучал посохом по гигантской каменной ступне. На портретах его посмазливее изображают. Небось фанаты подсуетились, а в веках сведения об истинной личине затерлись. Неудивительно, что с такой внешностью он был зол на весь мир. Мисс-ликвидатор придирчиво оглядела статую и пульнула в нее связку каких-то заклинаний. Каменному изваянию это совершенно не навредило, но заставило Ская встревоженно взмахнуть крыльями. Гарри сощурился. Фамильяра что-то беспокоило, но он никак не мог понять фразы и те мыслеобразы, которые посылал ему Скай. «Мне кажется, за статуей полое пространство. Твой фамильяр, должно быть, его чувствует», присоединяя свои чары к чарам мисс-ликвидатора, произнес мастер. Оттеснив Гарри подальше, взрослые навесили перед ним и собой защиту. Водяные големы заняли позицию по обеим сторонам от каменного изваяния. «Прошипи что-нибудь», — попросила Коннелл, наколдовывая на плече статуи маленькую змейку. Гарри хмыкнул. Когда он видел перед собой фамильяра, болтать на змеином мог сколько угодно. Так что юркий ужик, в мгновение ока соскользнувший вниз и скрывшийся в трещине у основания колонны, ему был ни к чему. Едва шипящее «откройся» растворилось в огромной зале, гигантское лицо Слизерина пришло в движение. Каменный рот открылся, образуя черное жерло, в котором что-то зашевелилось. Скай слетел с головы статуи и спланировал к Гарри. Усевшись на плечо, фамильяр распахнул крылья и вытянул шею, словно готовясь отразить атаку. То, что шевелилось и медленно выползало из глотки, распространяло не только жуткое бессмысленное шипение, но и убойное амбре разложения. Именно этим запахом, смешанным с ароматами отхожих мест и помоечных ям, пропитался весь замок. Гарри бессознательно попятился и зажмурился, едва рогатая голова показалась из черного зева. Скай издал предупреждающий свист шипения. Лица коснулись мягкие перья, и Гарри решился приоткрыть глаза. Выползавший Василиск был огромен. Сворачиваясь в громадные кольца, змей не проявлял ни капли агрессии. Скорее наоборот, из угрожающего, шипение превратилось в вопросительное. Василиск то и дело выбрасывал изо рта длинный раздвоенный язык и покачивал головой. «Твою же Моргану!» — сипло выдохнул Грюм. «Да уж тварь, Так, тварь, давай, малец, здоровайся с ужасом Хогвартса. Будем договариваться. Гарри повозил языком во рту, выудив из кармана мантии фляжку и глотнув воду с успокоительным зельем, он начал с приветствия. Глава 9. Услышав шипение, Василиск склонил голову, вглядываясь тусклыми глазами в сторону раздавшегося звука, но явно не видел его источника. Взрослые наложили качественные щиты. Однако, вопреки ожидаемому волнению и раздражению, древний змей лишь положил рогатую голову на кольца и прошипел: «Пища». Гарри озвучил желание рептилии, и мастер тут же раскрыл шкатулку, вытащил из нее упитанного барашка, уменьшенного и находившего под чарами, и отлевитировал пищу, увеличенную и оживленную за пределы защиты. Парнокопытная не успела проблеять и сделать пару шагов, как оказалось проглоченным Василиском. Секунду назад спокойный, даже несколько виловатый исполинский змей превратился в молниеносного хищника. Одна колонна, зацепленная мощным телом, с грохотом развалилась на куски и рассыпалась по полу, взбивая в воздух пыльные клубы, в которые полетели снопы разноцветных лучей. Гарри смело с ног, потом вздернуло вверх, и он оказался окруженным со всех сторон големами. Наверняка рядом невидимым стражем примостился еще эльф. Скай гневно кликотал, летая под сводом потолка, но не покидал пределы защитного контура. В щелку между трансфигурированными стражами Гарри обалдело наблюдал за ворвавшимися магами во главе со Снейпом. Стадо недоумков что-то орали и швырялись проклятиями. Василиск метался по огромной зале, сбивал хвостом колонны из зазевавшихся магов. Грюм, Аканнил и Рикпик, как и он сам, находились в нескольких десятках футах от поля боя. Хотя, Гарри поморщился, когда змей смел сразу троих, размазывая их по полу кровавым месивом, разыгравшаяся вакханалия напоминала бойню. Маги со всем своим богатым арсеналом оказались бессильны перед древней рептилией. «Грюм, тварь, ты ублюдочная, помоги нам!» – заорал кто-то. Разобрать, откуда раздавался голос, было совершенно невозможно из-за эха, гулой пылевой завесы. Отставной вояка хрипло хохотнул и послал в ответ не только пожелание подавиться собственным дерьмом, но и приправил ругательство парочкой проклятий. «Вас, безмозглых придурков, сюда никто не звал!» – рыкнул Грюм и, сплюнув, крикнул: «Хотите жить? Замрите!» После этих слов разноцветные вспышки перестали разрезать пыльный воздух. Сероватая завеса, мутной вуалью опустилась на пол, открывая взору разгромленную залу, с залитым кровью полом и валявшимися частями тел. Гарри затошнило, когда в поле его зрения попало разодранное тело и внутренности, висевшие на осколках упавшей колонны. Василиск, с окровавленной мордой и топорщившимся хохолком, скрутился в кольца недалеко от их компании. Через пару секунд сыто прижмурился, расслабился и, кажется, задремал. При этом выглядел он значительно лучше, чем несколько минут назад. Шкура залоснилась, и рисунок по бокам стал четче. «Отрыжка соплохвоста, да это же жертвенник!» — воскликнул Рикпик, сглотнув подкативший к горлу ком. Гарри огляделся. И правда, сияющих рун по периметру зала и на полу еще несколько минут назад не было, как и вихря. Образовавшаяся у ног статуи воздушная воронка за считанные секунды увеличилась в объеме и разметала по углам разодранную одежду, пыли куски разбитых колонн. Прямо на глазах истаяли человеческие останки. Каменное изваяние Слизерина покрылось мелкими трещинами, его окружили местные привидения, и Гарри шагнул назад, подальше от рассыпавшегося по полу каменного крошева, потер глаза и с любопытством склонил голову на бок, когда в полку призрачных обитателей Хогвартса прибыло. Хотя вылупившийся из исполинской статуи низкорослый лысый старикан с длинной жиденькой бородкой, с цветными одеждами и цепким взглядом серых глаз ничем не походил на призрака. В то время как новорожденный осматривался и уплотнялся телом, на несколько секунд остановив свой взор на спящем Василиске, и внимательно слушал обступивших его призраков, кругом набирали обороты разборки. Причем, судя по всему, исчезновение статуи и появление нового действующего лица никто не заметил. Впрочем, это и не удивительно, поскольку творения Аканнелла никуда не делись. Широкие спины големов скрывали происходящее от взрослых. Гарри приподнял бровь и повернулся, когда в адрес Грюма и их троих посыпались какие-то странные претензии. Некто имел даже наглость потребовать от Рикпик противоядие от яда Василиска. Мисс Ликвидатор сначала красочно отозвалась об умственных способностях недоумков, вздумавших соваться в логово древнего змея, не имея при себе зелий первой помощи, а потом поинтересовалась у некоего Артура относительно того, почему это их идейный вдохновитель не снабдил своих верных соратников этими самыми зельями, ведь что-что, а слезы Феникса у него всегда под рукой, а ежели не снабдил он, с чего должна делать она? Нет, ей не жалко, только все стоило денег, и денег немалых. У борцов за всеобщее благо имелось золото, как она может говорить о золоте, когда на кону жизнь? О золоте она может говорить сколько угодно, ведь каждая ее монетка заработана кровью и с риском для собственной жизни. Ну а ежели у них нет блестящих монеток, тогда все просьбы и мольбы к главарю, любителю дармовщины и проповеднику всеобщего равенства, к носителю орденов, звания истыренного чужого добра, к Альбусу Дамблдору. Гарри покачал головой, отвернулся и, столкнувшись взглядом со стариком, с трудом преодолел желание шагнуть назад. Скай тут же приземлился на его плечо и предупреждающе закликотал. Старик в удивлении изогнул бровь. Акками в фамильерах у юного мастера второго уровня да в нынешней Британии, старик бросил нечитаемый взгляд на призрака, судя по одежкам принадлежащего эпохе 9-10 веков, впечатляет. Даже Равина получила право носить знаки отличия в 14, а Годрик, этот ленивый медведь, только в 15 соизволил проснуться. А вы, полагаю, раньше, разумеется, я люблю жизнь, причем в довольствии, здравии и в окружении сочных девок. Не защити я третий круг мастерства в 7, быть мне отосланным отцом в монастырь на 20 лет. К тому же, с 5 лет меня сопровождал сам король змей. Да, кивнул старик в ответ на вопросительный взгляд Гарри, направленный на исполина, пребывавшего в сытом сне, как и я нынешний, он воплощение. Змеи, какими бы они ни были, не могут существовать больше 1000 лет. Впрочем, как и чистокровным магам физически не может быть больше 500. Тело нашего вида слабовато. Мне пришлось умерщвлять и воплощать своего фамильера, чтобы он послужил моим хранителем и поддерживал необходимое магическое поле, черпая пищу из окружающего пространства. К слову, его яд сейчас не убивает. Старик расправил плечи и, довольно улыбнувшись, поднял стоящий у его ног ларец и вытащил из него волшебную палочку, как и взгляд. Воплощению для жизни и на первых этапах становления нужны лишь немного свежей плоти с кровью и магия, которую он черпает из окружающего пространства. А что же делает яд? Полюбопытствовал Гарри. Ответ на этот вопрос предназначался не только ему, но и взрослым, которые наконец-то заметили новое действующее лицо и подтянулись поближе. Правда, големы все еще стояли кольцом вокруг Гарри, да и защитный контур никуда не делся, так что, всем кроме, разумеется, Каннелла, Рикпик и Грюма пришлось стоять на некотором удалении. «Превращает магию черни в удобоваримую пищу для нынешнего меня», — как-то гадко ухмыльнулся старик, бросая брезгливый взгляд на сторонников того самого, и Гарри поймал себя на мысли, что, похоже, свите здешнего царька пришел конец. Этот джинн, по тупости выпущенный из бутылки ими же самими, задаст еще жару и всколыхнет островное болото. А законопатить вылупившееся воплощение обратно, у них не хватит ни сил, ни знаний. Так вот почему у всех пострадавших наблюдалось сильнейшее магическое истощение, задумчиво протянула мисс Рикпик и нахмурилась. Однако использовать детей как источник пищи, чистокровным не грозил отток магии или смерть, а все остальные на то и живут, чтобы приносить пользу нам, носителям знания и наследия, невозмутимо парировал старик. А ежели нынешние чистокровные маги забыли свои корни и достижения великих предков, то им самое место среди слуг, ибо отступники ни на что другое не годились. «Я вас огорчу, мастер», — начал Гарри, с прищуром глядя на старикана. «Конечно, до древнего мага сложно, можно сказать, невозможно донести современные нюансы этики, ибо, познакомившись с реалиями, взгляды на вещи остались прежними, но попробовать стоило, поскольку жаль было здешних талантливых ребят, чьи таланты грубо давились. Исходя из градаций, большинство современных британских магов ни на что не годились. Впрочем, полагаю, вы и сами это знаете. С другой стороны, не будь этих бесполезных соратников здешнего светоча, пылилась бы и дальше статуя великого мага древности, потому как вряд ли кто в Хогвартсе владел информацией о способе и возможности вашего воплощения, ядовито вставила мисс Рикпик. А если и владел, то не стал бы этого делать. Конкуренты здешним властям не нужны. Тем более, когда достигнута великая мечта небезызвестного мага современности. Вы не слышали зова? Удивленно прошипел старик, награждая испепеляющим взглядом ближайшего призрака. Тот шарахнулся назад, ярко вспыхнул и осыпался серебристым пеплом на древние камни. С секундной задержкой та же участь ожидала и всех остальных призрачных визави. Несмотря на защитный контур, Гарри кожей чувствовал исходившие от старика волны ярости. Скай предупреждающе зашипел. Взлетев с его плеча, он резко крутанулся и свечкой взмыл под потолок. Воплощение Слизерина смело с места и впечатало в стену. Впечатало настолько сильно, что из носа старика закапала кровь, и это подсказало, что воплощение обрело плоть и кровь, а значит, силу. Не спуская напряженного взгляда со старика, оправлявшего свои одежды, Гарри мысленно приказал фамильяру лезть в браслет, поскольку Скай был еще слишком мал, чтобы сражаться на равных как с сильным магом, так и с его спутником. «Бесполезные, ни на что не способные сгустки», — проворчал Слизерин, ничуть не разозленный случившейся оплеухой. «Благодарю вашего фамильяра, мастер Академии Тинсберг. Для завершения становления мне необходимо было ощутить не только магию», — старик расчеркнул воздух волшебной палочкой, и горевшие руны по периметру залы погасли, но и тело. «Теперь я могу покинуть ритуальный зал. А вы», — обратился он к шокированно замершим незваным сторонникам того самого, — не принадлежащие моей школе, а также ты, не присягнувший кровью и жизнью служить школе и моему факультету веры и правды, покиньте древние стены. Скрибам из черни здесь не место. Как и ожидалось, маги отмерли и снова поднялся гвалт. Посыпались риторические вопросы, граничащие с хамством и оскорблениями, что, впрочем, неудивительно. Несколько минут назад им четверым выдвигались подобные странные претензии. И также, как и тогда, хватило пары рявканий Грюма, чтобы недоумки заткнулись и занялись делом, а именно, помощью своим не таким удачливым сотоварищам. Правда, один из сотоварищей не прекращал стонать, жаловаться и грозить карами в исполнении великого Дамблдора. Это все замечательно и впечатляюще, начало мисс Ликвидатор, когда лишние уши исчезли с горизонта, я рада возвращению на острова основателя ряда магических традиций и законов. Однако моя группа должна ликвидировать угрозу, исходящую от Василиска. То обстоятельство, что он является вашим фамильяром, ничего не меняет. В современных реалиях ставить под угрозу жизнь и здоровье детей неприемлемо. Древний старец тяжело вздохнул, посмотрел на спящего змея, странно взглянул на Гарри, вернее на герб Академии, вышитый на лацкане его мантии, кивнул и поклялся, что отныне жизни, здоровью и магии юных учеников Хогвартса ничего не грозило. Что же касалось профессоров, сказано это было с отвращением, то он, как хозяин школы, вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. На сие заявление взрослые согласно кивнули, запротоколировали в магическом свитке исполнение взятых на себя обязательств, скрепили все это магической печатью и медленно двинулись вместе со Слизерином к выходу из его тайной комнаты. Глава 10. Да говорю же, Поттер воскресил Слизерина. Это первое, что они услышали, выбравшись из подвалов Хогвартса. Кончики волшебных палочек, ощетинившихся в их сторону, замерцали. Правда, нервными были только представители изрядно поредевшей группы сторонников того самого. Авроры же хоть и держали палочки в руках, лишь напряженно хмурились. Воскобан этого темного выродка. Визжал рыжий мужик, которым, как помнил Гарри, на пару со Снейпом полакомился Василиск, тем самым, лишив магии. Альбус был прав. Алливандер не мог ошибаться, Поттер Макгл. И если он вдруг стал магом, то наверняка украл магию у какого-то несчастного ребенка. Как украл у меня и Северуса, чтобы другая темная тварь воскресла. Мистер Уизли, будьте так добры, заткнитесь. Рявкнула МакГонагалл и потерла висок. Вздохнув, выдохнув, она продолжила более спокойным голосом. Вас всех предупреждали не лезть, не мешать группе по обезвреживанию, но вы не послушались. И теперь имеете наглость кого-то обвинять в своих бедах. Гляжу, ты, Минерва, мозгами-то взбодрилась, когда рядом не трясет бородой наш главный мозгоклюй, хмыкнул Грюм. Украл магию, чтобы стать магом? Нет, ну это вообще перебор. Гарри даже тряхнул головой, в удивлении приоткрыл рот и моргнул, когда перед его носом замерцал защитный купол и одновременно с этим, темная тварь что-то прошипела и взмахнула волшебной палочкой. Рыжего мужика подбросила в воздух, раздался хлопок и уже на пол свалилась голая, покрытое бородавками уродливое существо. Это было что-то среднее между домовиком и гоблином. МакГонагалл открыла было рот, дернула рукой, однако палочку поднять не посмела. Впрочем, говорить что-либо тоже передумала. Годрик был прав. Не стоит черни давать шанс на жизнь, недовольно проворчал старик. Одарив ледяным взглядом ошарашенных магов, замерших словно замороженные суслики, Слизерин одним взмахом выдрал из их рук волшебные палочки. «Я рад, что спустя столько лет ты согласился с моим мнением. И, да, ты проиграл спор», — раздался насмешливый голос со стороны входа. Гарри удивленно вскинулся и выглянул из-за спины Аканнила. Вот кого он не ожидал здесь увидеть, так это своего наставника. Тут же встав рядом и чуть позади магистра, тем самым заняв место, положенное ему по статусу, Гарри с трудом удержал в себе вопрос. Нет, он, конечно, знал, что его наставнику не одна сотня лет, но, чтобы, об этом он обязательно его спросит. Так, стоп, он что же, один из основателей Хогвартса? Обалдеть, Авроров, судя по всему, сейчас удар хватит. Впрочем, не их одних. Вон как побледнела МакГонагалл и, чуть покачнувшись, притерлась плечом к Грюму. За редким исключением, твои бритты все так же необразованы и дурно воспитаны. Кстати, если рассчитываешь хоть что-то получить с этой мокрицы, равнодушный кивок в сторону скулящего существа Уизли, почему-то жавшегося к ногам Снейпа, сидевшего на полу, хочу тебя разочаровать. Его жалкая душонка даже для подпитки Хогвартса не сгодится, только полное уничтожение. Его семя тоже следовало бы зачистить, дабы больше не размножалось подобное. Сейчас гиппогрифа оседлаю и займусь чисткой. Сколько раз тебе говорить, медведь, ты ленивый, я не, и прекрати ухмыляться, от твоей довольной рожи меня тошнит. Но несмотря на злобное шипение, было видно, что подобная пикировка доставляла удовольствие Слизерину, и внешность, к слову, чуть изменилась. Плечи развернулись, растительность на лице стала гуще, и вообще, я дал обещание, что здешние дети неприкосновенны, хотя, если возникнет тот, кто рискнет взвалить на себя подобную грязь, возражать не стану. Насколько я могу судить, в школе больше 30 носителей печати и среди них целых 5 из его выводка. Так, ледяной взгляд Слизерина впился в МакГонагалл, как законный владелец Хогвартса, по воле некоторых смертников, едва не превратившегося в помойку пристанище отбросов магического мира. Повелеваю всех студентов распределить по их гостиным, с ними завтра буду разбираться, а вот преподавателей взбучка ждет уже сегодня. Соберешь всех в башне, Рик, будешь должен, — пожал тот плечами. Гарри посочувствовал здешним лоботрясам, а обведя взглядом авроров и поклонников того самого, ошалевших от появления двух легендарных магов, стало чуть жаль Британию. Всего чуть-чуть, островное болото ждала капитальная встряска и чистка, ведь большинство действующих здесь законов писалось как раз Великой Четверкой. Наставник церемониться не будет с детьми, да, давить на психику не станет, все же он старел вместе с миром. А вот задача по удерживанию слизерина в цивилизованных рамках предстояла трудная. Взрослых ждала основательная трепка, а старейшины, наконец-то обратившие внимание на здешний балаган, умоют руки и будут наблюдать издалека. Мы с учеником поможем тебе с расчисткой Авгеевых конюшен, а ты как раз успеешь подготовить свой проигрыш. А, Гарри вскинул голову и, встретившись с веселым взглядом наставника, застонал. Ну за что ему это? Ты же собирался подобрать себе еще команду. Вот и дерзай, все в твоих руках. Салли, ты же не против, чтобы мой ученик умыкнул у тебя пятерку студентов? Если мастер сделает из неучи достойных магов, я ему подарю рецепт воспроизводства Василиска, — чуть склонив голову, отозвался Слизерин. МакГонагаллу что-то порывалось сказать, однако Грюм быстро пресек попытку начать выяснять отношения. Я заинтересован в этом даже больше, чем сами ребята, благодарю, — Гарри поклонился. Что же до Василиска, то мне он интересен, как источник бесценных ингредиентов, поскольку фамильяр у меня уже есть. Узнаю в нем тебя, Рик, — ухмыльнулся Слизерин. «Вам бы только содрать с кого-нибудь шкуру». Не столь радикально улыбнулся Гарри и пожал плечами. «Но согласитесь, сколько всего полезного можно из нее сделать. У моих ребят, например, нет защитных костюмов, а я, как сопровождающий наставник, обязан обеспечить их всем необходимым. От сапог бы и сам не отказался». Судя по обалдевшим физиономиям, маги все еще пребывали в шоке. А тут еще этот беспечный разговор. Как бы от всего этого у них не начался нервный тик. Истинное наслаждение от происходящего получали только Грюм, Аканнил и Рикпик. Хотя, конечно, настроение мисс Ликвидатору чуть портил итог похода на Василиска. Как ситуация? Минерва вальяжно вошел в помещение, тот самый, к которому на всех парах подскочило существо Уизли. Кинувшись в ноги и сжав в руках подол мантии старика, он заголосил. Дамблдор растерянно попятился. Он явно не ожидал подобной встречи. О, судя по всему, К нам пожаловал тот самый смертник, что внес существенный вклад в превращение моей школы в помойку, плотоядно оскалился Слизерин. Наставник молниеносно задвинул Гарри себе за спину, и Дамблдора он уже не видел, зато хорошо слышал и ощущал. От мощного движения магических потоков, исходящих от Слизерина, всех в помещении приморозило к полу, кроме него самого и, конечно же, магистра. Буквально скользя по полу и поигрывая в руке волшебной палочкой, Слизерин надвигался на Дамблдора. «Салли, не так быстро. Во-первых, ты еще не в той кондиции, чтобы творить сложную магию. Распадешься, соберу как придется. Ты меня знаешь, я далеко не ювелир, а Гарри еще лет 20 не сможет заняться подобными вещами. А, во-вторых, этот червяк задолжал мне гораздо больше. Мне пришлось не один десяток лет напоминать себе о данном тебе обещании и не вмешиваться в творившееся безобразие». Слизерин тяжело вздохнул и выругался, тем самым выражая свое недовольство. «Тогда оставим это здесь, пусть постоит и подумает о вечном, если получится. И ты, мокрица, составишь ему компанию, одновременно с водружением в одну из туалетных кабинок статуи того самого искулящего Уизли». Все присутствующие в помещении отморозились и начался форменный бедлам. К радости Гарри, он был отправлен в Хагсмит. Компанию ему составила Коннелу. А что мастер имел в виду, говоря о зове? Поинтересовался Гарри. Встречая вечер на террасе снятого домика в Хагсмиде, он жмурился от яркого зарева заходящего солнца. Совсем недавно он мечтал отправиться домой к ребятам и наставнику, однако в свете последних событий придется пересматривать планы. Вытаскивать своих ребят из академии он не собирался, а вот ему самому совершенно точно придется тут задержаться. Призраки обладают весьма ограниченными средствами влияния на живых, и проникновение в сны и есть зов. Живых таким образом побуждали упокоить неупокоенные души. Хотя бывало и так, что агрессивные духи изгоняли из своих владений всех посторонних. По-видимому, в данном конкретном случае, зов должен был заставить обитателей Хогвартса исполнить завет Слизерина и помочь ему с воплощением. Но призраки не исполнили наказ и развеялись, добавил Рик Пик, поднимаясь на террасу. «Хогвартс стоит, профессорский состав все еще здравствует», — полюбопытствовала Коннелл. Предчувствуя долгий и интересный рассказ, Гарри попросил своего домовика приготовить легкий перекус. Скажем так, отпивая ароматного чая, начало мисс Ликвидатор, профессора в шоке, нервном тике, морально раздавлены, но физически не пострадали. Ну, кроме Снейпа, он был незамедлительно выдворен из школы. Трелани с пожитками тоже оказалась за воротами. МакГонагалл, конечно, пыталась воспрепятствовать своеволию Слизерина, но быстро была поставлена на место уже вашим наставником, мастер Кехт. Кстати, Филч избежал немедленного увольнения. Что-то такое в старике мастеру понравилось. Все же для Скриба крайне тяжело работать в волшебной школе, но он справлялся. Да, основатели не теряли времени зря, и за несколько часов сумели основательно перетряхнуть Хогвартс. А завтра школу наверняка атакуют министерские, да и члены попечительского совета прибегут. Гарри потер глаза и, попрощавшись со взрослыми, отправился спать. С завтрашнего дня график его жизни видоизменится. Надолго ли он тут застрял сейчас, непонятно. Ясно пока одно, наставник желал видеть его рядом с собой, и чтобы он принимал активное участие в изменениях, которые произойдут в Хогвартсе. Впрочем, интересы скучающих великих магов точно не ограничатся школой. Бриттов ждут веселые деньки. Глава 11. Эпилог. В своей оценке действий основателей британской альма-матер, Гарри ошибся самую малость. Веселые деньки ждали не только бриттов, но и его самого. Из-за откровенного дефицита квалифицированных преподавателей, Слизерин, с полного одобрения наставника, припахал его и еще 5 старшекурсников Академии к обучению студентов Хогвартса. Все эти новые обязанности на него свалились на следующий день, аккурат после торжественного ужина. «С рунами ты справишься даже у здешнего 7-го курса, поскольку уровень их знаний просто катастрофический. Однако с психологической точки зрения, будет тяжело, посему твоя задача ввести в предмет первогодок и второй курс. Через 2 дня жду от тебя учебный план, а можно спросить?» Приняв к сведению распоряжение, и уже в уме выстраивая план обучения, Гарри посмотрел на наставника. Получив в ответ кивок, поинтересовался: «А почему вы оставили Хогвартс?» «Хогвартс являлся моей, так сказать, дипломной работой, и оставаться надолго в этих краях намерений у меня не было. Однако общая работа и интересы, как известно, сближают. Мы, представители разных территорий, предрасположенности и школ крепко сдружились, и я задержался на островах дольше, чем изначально планировал. Отбыл только когда моему наставнику все надоело, в том числе и обучение юных дарований, взвалив на мою шею академию, с чувством глубочайшего удовлетворения покинул школу. Немного помолчав, раздумывая об услышанном, Гарри снова спросил. Мастер Слизерин сказал, что физически чистокровным магом не может быть больше 500 лет, это значит вы тоже. Воплощение, магистр улыбнулся и раскурил любимую трубку. Салли был не совсем корректен в своем замечании, впрочем, если ты подумаешь, то поймешь причину. Больше пока ничего не скажу. Вернемся к этому вопросу лет через 5. Ну да, простым обывателям со среднестатистическими талантами, коих 98% из 100, совершенно бессмысленны некоторые знания, потому как они способны только смутить разум и не способны воплотиться в жизнь. До лета Гарри разрывался между Хогвартсом и Академией, учился и учил. Напряжение было адским. Объединив усилия со старшими ребятами и имея карт-бланш от основателей, первые недели, занятых восстановлением былого величия Хогвартса, они сдирали с местных лоботрясов по 10 шкур. От завтрашнего выпускника, мастера высшего уровня по чарам, досталось даже местному преподавательскому составу. С того дня все эти профессора забыли свой снисходительный тон в отношении мастеров академии. Учебный процесс они кардинально изменили. После восстановления одного из заброшенных крыльев замка, туда переместили всех маглорожденных и маглавоспитанных. Собственно говоря, вплоть до середины 19 века эти помещения и были предназначены для проживания и обучения новичков магического мира. Там их учили грамоте, вдалбливали основные законы и знакомили с традициями магического мира. Словом, плавно вводили в новое общество, при этом жестко контролировали, насколько новички все уяснили. Вы не имеете права, это дискриминация. Куда вы дели Уизли? Гарри поморщился от визга. Ему не повезло с расписанием. Он как раз собирался на первый урок, когда пришло распоряжение от основателей сообщить студентам новые старые школьные правила. Все маглорожденные восприняли это вполне нормально. Но не эта странная лохматая девчонка Грингер, освободительница домовых эльфов. Он вздохнул и, присев на край стола, сложил руки на груди. Во-первых, мисс, нас наделили всеми правами, а также мы имеем кучу обязанностей в школе магии и колдовства Хогвартс. И основной нашей обязанностью является ваше обучение не только магическим наукам, но и законам нового для вас мира. Я не закончил, припечатал Гарри, когда Грингер открыла рот, чтобы что-то сказать. И как скоро вы сможете влиться в общий студенческий поток, зависит исключительно от вас. Ваши права и обязанности озвучит ваш куратор. До момента проверки, насколько вы уяснили традиции и законы магического мира, он будет вашей нянькой, деканом, профессором. Во-вторых, гордым носителем проклятия предателей крови не место среди юных волшебников. И, кстати, эманации, исходящие от подобных магов, в первую очередь вредят именно маглорожденным, поскольку они не имеют защиты рода и сильных ограждающих артефактов. А теперь, мисс Грингер, молча собирайте свои вещи и следуйте за мистером Филчем, он вас проводит в ваши новые покои. Там вам предстоит жить до окончания вводного курса. На первых порах было очень нервно и сложно, поскольку, как шипел мастер Слизерин, мозги оказались засранными не только у маглокровок, но и у некоторых чистокровных юных магов. Олени нежелание работать головой стали отличительным даром бриттов. Однако со временем даже камень разрушается. Так капля за каплей, штрих за штрихом и обучение в школе вошло в свою правильную колею. До лета Гарри умудрился присмотреть себе не одну, а целых две группы. Собственно говоря, они как-то сами сгруппировались, отираясь рядом и забрасывая его вопросами. Правда, с ними работать и работать. Кроме того, не все члены группы станут вассалами его рода, но союзники – это тоже весьма неплохо. Однако до этих отношений еще жить и жить. На данный момент стояла задача в выборе сильных ведущих. С другой стороны, а чего спешить? Хм, Гарри усмехнулся, прислушиваясь и наблюдая за ребятами. В одной группе уже кое-кто намечался. Сегодня был предпоследний практический урок перед защитой экзаменационного проекта. Финниган, тихо шипел Малфой, это руна огня. Она гасит воду, придурок. Сам придурок. Если ты впихнешь сюда эту загогулину, тебя снесет ветром. О, Мерлин, вы оба идиоты. Нам всего-то нужно сделать основу, слышите? Основу, для огненного фонтана, значит в первую очередь необходимо очертить погашающие руны, а уже потом все остальное, и никого не снесет», — так же тихо рявкнула Браун. «Боунс, Пьюси, вы чего филоните? Давайте сюда свои расчеты», — раскомандовалась малявка, привычно пробухтил Адриан и протянул свернутый пергамент. «Напомните мне, кто эту пигалицу назначил ведущей». «Ну это же логично», — пожала плечами Сьюзен, «она единственная из нас, кто может видеть всю картинку целиком. Я вот пока не понимаю, как мои расчеты сюда впишутся». «Это потому что у вас осталось 5 минут», — громко произнес Гарри и отвернулся от студентов, чтобы скрыть ухмылку. Лично он вообще не понимал, как они могли сработаться. Но факт оставался фактом. Прибившийся к младшим ребятам Пьюси, странным образом умудрился их всех склеить. Со второй намеченной группой было чуть сложнее. Нет, там тоже сгруппировались талантливые ребята, причем в зельях и чарах с перспективой преобразования в дар. Загвоздка в другом, среди них не наблюдалось явного лидера или склеящика, а это плохо, поскольку такая группа быстро развалится. А ему интересны крепкие союзы между родами. И чтобы на века, кабинет директора Хогвартса изменился до неузнаваемости, превратившись из свалки всякого стеклянно-жужжащего барахла и говорящих портретов, в помещение, где четко прослеживалась предрасположенность теперешнего владельца. Несколько стеллажей с книгами и ингредиентами, стол зельевара с кучей пробирок, всевозможными глиняными емкостями и весами, несколько фиалов с притертыми пробками, мини-огородик и 3 котла, один из которых был заключен в переливающую сферу, с висящими над ней песочными часами, в ожидании своей очереди разговора со Слизерином, который в данный момент обговаривал с ребятами из Академии дальнейшее сотрудничество. Гарри позевывал и скользил рассеянным взглядом по кабинету, то и дело натыкаясь на большую клетку с пестрым попугаем. На его шее болтался и позвякивал странного вида фигурный колокольчик. Гарри моргнул, посмотрел на Слизерина и снова на птицу. Нет, ну не мог же он в самом деле. С другой стороны, почему это не мог? Гарри потер лоб, вспоминая. Со всей этой круговертью, он как-то не задавался вопросом, куда подевался обморочный профессор, ведь помнится, мисс Ликвидатор не упоминала о его увольнении. Снова зевнув, Гарри прикрыл глаза. Очень хотелось домой к брату и ребятам. Итак, мастер Кехт, должен сказать, что весьма доволен результатами экзаменов. Вклинился в его дрему насмешливый голос. Пришлось собирать себя в кучу, но еще бы не был доволен. У его подопечных сплошь хорошо и отлично, и факт явного повышения уровня знаний нынешних студентов мирило Слизерина с тем, что, вполне возможно, несмотря на обучение в Хогвартсе, 10 студентов будут носить нашивки слушателей Академии, поскольку Гарри являлся мастером и их будущим наставником. Пока сюда добирается министр, хотел бы поинтересоваться вашими планами на лето. Потерев лицо, Гарри посмотрел на Слизерина. Судя по его хитрющей физиономии, к слову, лишенной бороды, этот индивид явно жаждал озвучить соображения на его счет. Ну уж дудки. С наставником они уже все обсудили. У него есть законный месяц отдыха. Они и так с ребятами практически не виделись, да и поездку в Италию еще прошлым летом запланировали. А еще надо артефакт закончить. Это он и собрался озвучить, когда в дверь постучали. После разрешения войти в кабинет, сверкая улыбкой, ввалился министр и компания из 2 магов в красных мантиях. «Мое почтение, мастер Слизерин, мастер Кехт», — Гарри кивнул. Не прошло и года, как бритты вообще и чиновники в частности, научились правильному обращению и уже не врывались в вотчину великих магов как к себе домой. «Добрый день, уважаемый министр Фадж, господа», — Слизерин жестом пригласил гостей присесть и обратился к Гарри. «Мастер, вы ведь отбываете домой вечером, если не возражаете, давайте встретимся, дабы закончить наш разговор. Уверяю вас, вам очень понравится мое предложение». Весьма сомнительно, но отказаться вот так сразу он не мог, неприлично в присутствии высоких гостей. Кивнув и попрощавшись, Гарри вышел из кабинета и направился в свои покои. Надо было собираться, лучше сначала поспать, и потом уже собираться. Проспал Гарри до самого вечера, и в хорошем настроении отправился на разговор со Слизерином. В кабинете, попыхивая трубкой, восседал и наставник. Окинув великих магов подозрительным взглядом и отметив их довольные лица, Гарри едва не застонал. Похоже, накрылся его отдых, поездка в Италию и вообще свободное время, что и подтвердилось через 10 минут. «Турнир 3 волшебников, серьезно?» Гарри шокированно хлопнул глазами. «Нужно поднимать репутацию школы. Я уверен, за год, да с помощью таких строгих наставников, как мастера Академии, Хогвартс станет конкурентоспособным», — уверенно произнес Слизерин, постукивая пальцами по маленькой шкатулке, отчего та увеличилась в размере. «К тому же, на следующий год к нам присоединятся еще три мастера. Понятно, что для Слизерина поднять реноме Хогвартса – дело чести, впрочем, как и для наставника. А с недавних пор и для него самого это тоже стало важным». Гарри обреченно вздохнул и подумал, что следовало в подробностях изучить правила турнира и вообще. «А, чтобы примирить вас с необходимостью находиться в так нелюбимой вами Британии», меж тем продолжил Слизерин и отлевитировал к нему маленькую шкатулку, «примите в знак признательности этот дар. Думаю, неиссякаемый источник энергии, вам, артефактору, придется как нельзя кстати». Глянув на наставника, покачавшего своей трубкой, Гарри стремительно открыл шкатулку и задохнулся от восторга. Не касаясь стенок и дна, внутри находилась сфера, размером с ядро грецкого ореха, она сияла и переливалась. Мурашки поползли по спине и макушке. Пальцы закололо от нестерпимого желания коснуться. Внезапно всплыл в памяти рассказ магистра, что кровного врага своего рода мало уничтожить физически, его нужно заставить служить себе вечно. А если учесть, что сейчас его враг – это враг наставника, то только двух магов Гарри мог бы назвать своими кровными врагами. И вряд ли сфера – это оттиск души Волдеморта. «Без защиты не стоит этого делать», – строго произнес наставник. Гарри вздрогнул и помотал головой, когда, едва не прищемив ему пальцы, шкатулка со щелчком закрылась. Он виновато кивнул, и вдруг замер от неожиданной мысли. Неиссякаемый источник – это и есть та самая недостающая деталь, которая нужна была для завершения артефакта. Гарри сосредоточенно нахмурился. Как же раньше-то до него не дошло. Надо всего лишь чуть-чуть изменить руническую цепочку и все. Ой, он столкнулся с насмешливым взглядом наставника и тяжко вздохнул. Отвертеться от защиты мастерства высшего уровня уже не получится. Однако выигрыш от результатов стократ перекрывал все затраты. Но можно ускориться. Гарри пристально взглянул на Слизерина. Пусть это наглость с его стороны, но родители моего подопечного, Невилла Лонгботтома, уже много лет пребывают в беспамятстве. Я говорил, что одним источником не отделаемся, вытряхивая из трубки пепел, хмыкнул наставник, на что Слизерин криво ухмыльнулся и расчетливо прищурился. Присоединимся мы к тебе в попытке помочь родителям твоего подопечного. Кстати, начало его обучения у мастера Лу начинается 1 августа, а твоя защита плавно перемещается на более ранний срок. Я уже понял, со вздохом кивнул Гарри. Он постучал пальцем по руне на шкатулке, тем самым уменьшив ее, и сунул в карман мантии. «Иди собирайся, через 15 минут отправляемся в академию. В Хогвартсе ты отлично поработал, теперь очередь твоих ребят и твоя подтверждать знания и получать отличные оценки. За каждое хорошо, реферат на тему чего-нибудь нудно-ненужного или одна практическая работа в дар для академии», – пробурчал Гарри, откланиваясь. «Сразу выбираю артефакт», — добавил он, выходя за дверь. Спускаясь по лестнице, Гарри уже прикидывал, что они могут предложить Академии, поскольку парочку хорошо совершенно точно схлопочут. У Невилла все еще небольшое непонимание с древними рунами, а у брата не любовь с ритуалистикой. И это если он сам не отличится на темных искусствах. Бодро шагая по коридорам и лестницам Хогвартса, Гарри кивал встречным студентам и думал о том, как все-таки изменилась здешняя обстановка. Исчезли идиотские портреты, лестницы теперь перемещались в предсказуемом порядке, да и атмосфера в целом кардинально изменилась. Хотя работы предстояло еще много, но это уже потом. Сейчас его ждала любимая академия и его большая семья.